Глава 8. Если вечером сестра за компанию с гвардейцами тревожить меня не стали, то лавина вопросов обрушилась на меня уже к утру. Как раз тогда, когда я успел более-менее прийти в себя. «Как себя чувствуешь?» — участливо поинтересовалась Алиса, заглянув в мою палатку. Сестра застала меня аккурат в тот момент, когда я продевал правую руку, увитую причудливым орнаментом, в рукав рубахи. Но если эта Алиса вчера снимала с меня доспехи и готовила ко сну, то татуировку во всю руку не смогла бы не заметить. Тогда чего толку скрывать ее сейчас? «Бывало и хуже», — последовал мой дежурный ответ. «Хуже? Да на тебе ни царапины не было». Не скрывая восхищения, воскликнула та. Прошла вглубь палатки, встала передо мной и принялась с любопытством осматривать меня с ног до головы. Я уже и мазь целебную подготовила. И полотенце смочила, чтобы жар снять, но ни единой царапины. А я ведь своими глазами видела, как эта тварина громадная тебя огрела. Ты аж сознание потерял, а потом... Я нахмурился, продевая голову через ворот рубахи. Ни одной царапины. Даже мне интересно стало, почему так. Может, магическая энергия бездны в момент высвобождения все раны подлатала? Надо будет у Кайроса уточнить, ему всякое известно больше, чем мне. Только вот демон, как назло, куда-то запропастился, а вызывать его намеренно я особым желанием не горел. Утро вроде неплохо начинается, так зачем тогда его портить? «Как у тебя вообще это получилось?» — продолжила Алиса допрос с пристрастием. «Неужели в гимназии и такому обучают?» «Теперь-то понятно, зачем ты сам туда напросился, меня опередив», — хмыкнула она и сдула со лба выбившуюся прядку платиновых волос. «Это черное пламя, это энергия, совсем как у отца». От сказанного я замер, зашнуровав ботинок только наполовину. Хотя чему я удивляюсь? Кайрос же явно дал мне понять, что наш род из поколения в поколение черпает свои силы из недр бездны. Можно сказать, с самого основания и по сей день. Возможно, если бы Алиса родилась одаренной, она тоже смогла бы помочь нам в той битве, но так даже лучше. Как женщину из рода основателей империи, ее ожидают битвы другого рода и не менее важные. «Много будешь знать», — выпрямился я, закончив со шнуровкой и перевел пронзительный взгляд на сестру. «Скоро состаришься». «А-а-а-а!» — машинально принялась она ощупывать свое лицо, не отрывая от меня глаз. «А?» Возвращаться в поместье мы не торопились. Пострадавшим бойцам необходимо было еще много времени, чтобы оклематься после битвы с Огром, ну а ценная добыча тоже сама себя не соберет и в телегу не погрузит. Гвардейцы под началом Игоря Владимировича собирались поднять на поверхность столько, сколько сумеют, и вот тут-то вскрылись дополнительные проблемы. Прежде и так о них догадывался, едва завидев одинокую веревочную лестницу на спуске в бездну, а теперь удалось проверить ее эффективность в деле. Вы сумели прикончить этого здоровяка, не повредив ни его внутренние органы, ни шкуру, сообщил мне Ковалев, с поистине отеческой гордостью. Такое редко кому удавалось, ваше светлейшество. Но и ложка дегтя в этой бочке меда, к сожалению, есть. Значит, все поднять не получится? Вздохнув, уточнил я у него, и мужчина кивнул. Мы стояли у самой кромки пугающей огромной дыры, и на все про все у нас была какая-то жалкая веревочная лестница. Сильно, должно быть, шкура Огра упадет в цене, если предварительно разделить ее на отдельные лоскуты, но иначе доставить ее наверх попросту не получится. Первым делом вам следовало бы подумать о транспортировке, а уже после о самой добыче. Не имеет разницы, насколько глубоко мы продвинемся, если не сумеем поднять и сбыть качественный ресурс. Подъемник нам не помешал бы, это вы верно подметили, согласился со мной гвардеец. Но крепкий и долговечный подъемник в кругленькую сумму обойдется, к тому же питают его кристаллы. Без них он и с места не сдвинется, а стоят они тоже недешево. Неудивительно, что вопрос цены тут стоял наиболее остро. Поместье и так концы с концами сводит. Прибыль по итогам месяца практически равняется убыткам. Замкнутый круг какой-то. Я ведь уже размышлял о том, куда вложить отложенные с имперской стипендии деньги. Сейчас варианта лучше, пожалуй, и не придумаешь. В первую очередь следовало позаботиться об установке подъемника. Ну а кристаллы? Их мы сможем добыть собственными силами. Надеюсь. Было бы кому их обрабатывать на постоянной основе, тогда дополнительно смогли бы сэкономить. Пока энергетическим проводником можно побыть и самому. Это был ваш первый рейд. Не спрашивали у меня, констатировали факт. Жаль, что вам пришлось столкнуться с тем, с кем не каждый опытный боец встречается. Сцены недавней бойни одна за другой промелькивали в голове, возвращая меня к событиям вчерашнего дня. Бьющий в нос запах свежей крови и рев огромного чудища, эхом отдающийся от стен стоны гвардейцев, уже готовых в любой момент расстаться с жизнью. «Напротив, Игорь Владимирович», — произнес я, и краешки моих губ приподнялись в едва заметные улыбки. «Хорошо, что мой первый рейд оказался далек от спокойной прогулки. Теперь хочется еще сильнее вернуться обратно». В сторону поместья выдвинулись только спустя несколько часов. Мы с сестрой и Ковалевым ехали впереди, позади те гвардейцы, что уже смогли держаться в седле после затянувшегося рейда. Замыкала процессию повозка, груженная добытым с порождений добром и тяжело ранеными бойцами. Хоть обошлись мы без потерь, но некоторым ребятам еще требовался тщательный медицинский уход перед следующим спуском. Целителя в поместье не было, а значит, придется либо собственными силами справляться, либо нанимать человека со стороны. Опять-таки, остро свалился денежный вопрос, и чувствую, уже ближайшее время мне от таких вопросов скулы сводить начнет. Сама дорога прошла без происшествий, хоть на этом спасибо. Однако, как только мы проехали через ворота, увитые диким плющом, «Ваше светлейшество! Ваше светлейшество!» Подобрав юбки, на всех парах неслась к нам одна из служанок, имени которой я либо не мог вспомнить, либо же вовсе никогда не знал. Пришлось осадить лошадей, пока эта недалекая под самые копыта не бросилась. «Беда! Беда, ваше светлейшество!» Остановилась она перед нами, силясь отдышаться и восстановить дыхание. «Ох, что ж делается-то?» Я моментально напрягся, приказав ей сию же секунду показать, что тут стряслось в мое не такое уж долгое отсутствие. А между тем, сам мысленно накидывал вероятные версии произошедшего. Соседи осадили поместье, пока оно осталось без защиты? Нет, это вряд ли. Никаких разрушений не видно. Может, брешь открылась где-то неподалеку, и из нее полезло всякое тварье? Маловероятно, по аналогичным причинам. Пожар? Наводнение? Рывком спрыгнул с лошади и поспешил в дом. Туда, куда вела меня бледная и испуганная женщина в заляпанном пятнами переднике. Где выяснилось, что у нас всего-то прорвало трубу на кухне. Не так уж далеко от версии с наводнением, но по сравнению с остальными нашими проблемами сущая мелочь. Или нет? «Ну как же так, Агафья?» — воскликнула сестрица, не менее взволнованная, чем скачущие по кухне служанки с ведрами. Говорила же, чтобы отходы все куда надо выбрасывали, а не в раковину смывали. «Да все же мы делали, как вы велели, Алиса Николаевна!» запричитала девчуля, прыгающая по кухне еще резвее всех остальных. «Давно ж не прочищали просто, вот оно и решило, поди, само прочиститься!» «А в чем, собственно, проблема?» протянул, в свою очередь, я, гипнотизируя бьющий из раковины фонтан взглядом. «Ну да», — устало потерла сестра переносицу двумя пальцами. Ты же, наверное, не в курсе, сколько стоит водопроводчиков такую глухомань заманить. И ладно бы еще заманить, пока соберется, пока доедет. Это все ведра? Так, несите еще. Нет, дырявые не несите, какой от них прок? С приоткрытым от удивления ртом я наблюдал за тем, как слаженно наши слуги с моей сестрицей за компанию старались минимизировать ущерб от такой, казалось бы, несущественной проблемы, которую в этих стенах расценивали как самую настоящую катастрофу. В столице я уж точно не увидел бы, как высокородная госпожа носится с ведрами и тряпками наравне с кухонными девками. Никогда бы не подумал, процедил я сквозь зубы, закатывая рукава, что впишусь в нечто подобное, Алиса. Окликнул сестру, и та обернулась ко мне с полупустым ведром в руках. Свяжись там пока с кем надо, дальше я сам. Так ведь экономка наша, Катерина Витальевна, уже кого надо всех вызвала, ваше светлейшество, захлопала на меня глазами Агафья. «Она тут у нас как этот призыватель магический», — подхватила темно-русая девчонка с россыпью веснушек на щеках. «Всех вызовет, пущай хоть со света того. «Цыц, Наська! Катерину в некроманты записывать, ишь! Удумала чё? Нам бы день простоять, да ночь продержаться, ваше светлейшество!» — закивала кухарка. «А то рук совсем не хватает!» Словно в подтверждение ее слов, Наська тут же поскользнулась на мокром полу и с визгом уж было полетела вниз. Чисто по инерции выставил руку вперед и с отсутствующим выражением лица подхватил ее за талию. «А уставилась-то на меня так, словно из избы горящей вынес, да и ушки мгновенно стали алыми. Как же мало некоторым женщинам для счастья нужно!» «Ладно», — выдохнул я. Убедился, что девушка твердо стоит на полу, и выпустил ее из рук, одновременно поднимая глаза на Алису. «Буду ждать тебя на заднем дворе, как здесь управишься. Может, еще кого на подмогу отправлю». «Премного благодарны, ваше светлейшество!» — поклонилась мне Агафья, а Наська смущенно отставила ножку назад и с придыханием добавила: «Премного». Словить по пути ко внутреннему двору мне удалось только садовника Ермолая, которого я тут же отправил на кухню. Яблони сейчас цвели и без его чуткого надзора, но, как выяснилось, немного погодя, в казармах я тоже не был особо нужен. На целебные мази и припарки для гвардейцев уходила весомая доля нашего бюджета, а без помощи целителя ребята научились вполне сносно оказывать себе помощь самостоятельно. Хорошо, что в бездне было полно ингредиентов, которые можно использовать в лечебных целях. Еще около недельки обождать придется. Пусть отлежатся, сил наберутся. Тогда лично уведомлю ваше светлейшество, когда в следующий рейд отправляемся. В остальном ничего нам более не надобно, отчитался передо мной Игорь Владимирович. Неделя в нашем текущем положении — срок приличный и все равно недостаточный для того, чтобы успеть возвести подъемник до начала следующего спуска. Может быть, стоило хотя бы в город наведаться и навести справки? Договориться с кем нужно, залог внести, а заодно прихватить с собой водопроводчика. Быстрее ведь тогда с протечкой управимся, нежели дожидаться его приезда до завтрашнего дня. Да, пожалуй, так и следовало поступить после обеда. Сходил на конюшню и отдал распоряжение подготовить экипаж. Вроде как сестра в письмах упоминала лакея, которого наняла незадолго до моего возвращения. Только вот куда этот мальчишка запропастился и где его искать, неизвестно. Ладно. Сами найдут его. Обед выдался довольно-таки скудным, опять-таки из-за проблем на кухне. Зато Алиса решила присоединиться ко мне, и мы уже вместе обсудили дальнейшие планы на сегодняшний день. «Может, и добычу тогда прихватишь с собой в Иркутск?» — предложила она и погрузила в рот ложку с водянистым супом. «Я напишу тебе адрес оценщика и...» «Напишешь?» — припомнил ее скверный почерк и тут же прикинул, сколько времени уйдет на расшифровку этих каракулей. «Лучше продиктуй, запишу сам». Вероятно, Алису моя просьба задела, но виду сестра не подала, и как только обед подошел к концу, у меня на руках был и адрес оценщика, и гильдии бытовых мастеров, и еще пары-тройки полезных мест, в которые тоже следовало бы заглянуть. В первую очередь с делами насущными бы разобраться, а остальное уже зависело от количества свободного времени в запасе. Когда сюда ехал, рассчитывал на лучшие условия, но приходится работать с тем, что есть. «Только не давай оценщику вить из себя веревки», — предупредила меня сестрица, провожая до кареты. «До последнего рубля торгуйся, даже копейку можно в дело пустить, так что хорошим торгашом себя никогда не считал». Честно признался я, бросив взгляд на телегу с добытым в бездне добром. И вообще это прерогатива купцов, раз уж на то пошло. Но сделаю все возможное. Алиса ободряюще мне улыбнулась, и я уж было шагнул на первую ступеньку. Вот только как раз в этот момент на подъездную дорожку въехал еще один экипаж, заряженный породистыми лошадьми и пегой масти. Ни в какое сравнение с нашим он не шел, а герб графов Луговых на карете ничего хорошего не предвещал. Судя по реакции Алисы, сестра была со мной всецело солидарна. «Ты ждала гостей?» — сделав шаг назад, обратился к ней. «Нет». Настороженным взглядом проводила та чужой экипаж, и ее вытянутые вдоль туловища руки сжались в кулаки. Но ему? Ему приглашение без надобности. Некогда. А если быть точнее, около 200 лет тому назад графы Луговы были верными вассалами нашего рода, но затем отделились, как и многие другие. Сделали они это еще до опалы. Тогда, когда могущество рода Морозовых медленно, но верно стало идти на спад. они первыми поняли, что могут попытаться в это время получить большую выгоду, находясь в отдалении от нас, и сделали это, наплевав на все соглашения, заключенные между нашими предками. В памяти промелькнули непрошенные воспоминания из снов, как основатель рода Луговых благодарил одного из моих предков за спасение от демонов и клялся ему в верности. И где сейчас эта верность? При этом сам основатель этого рода действительно был мужчиной чести. С каким бы предложением он снова сюда не сунулся, я против, твердо заявила Алиса. И я сразу понял ее категоричный настрой. Только что это за предложение такое? Первым из чрева помпезной кареты выскочил Паш, мальчишка лет 14 с копной непослушных рыжих волос. «Его сиятельство Алексей Максимович Лугов прибыл», — отчеканил Паш заученную фразу без особых эмоций, придерживая для своего господина дверцу, и вот на мощеную дорожку сошел криво улыбающийся молодой мужчина. Крепкое телосложение и проницательный взгляд болотно-зеленых глаз, а также мощная энергетика, которую он выставлял на показ, выдавали в нем хорошего бойца и не менее сильного мага. Внешне ему было где-то за 25, а под такие параметры подходил лишь третий из сыновей графа Лугова. «Алиса Николаевна», — почтительно поклонился он моей сестре, — «неужто вы покинули эти развалины, чтобы встретить меня лично? А тот факт, что мой экипаж стоит по соседству с вашим, ни на какие мысли не навел? Хотя мое присутствие здесь Алексей Максимович, казалось, проигнорировал вовсе. Или же попросту не признал. Я покидал родные пенаты совсем еще мальчишкой. А в гимназии ни один из потомков Луговых со мной не обучался. Эти, как вы выразились, развалины — мой дом, Алексей Максимович». В достаточно вежливой форме ответила ему сестра. «А потому попрошу вас не разбрасываться эпитетами подобного рода». Краем глаза я заметил, что из кареты вышла парочка гвардейцев в броне из мягкой кожи и плащами в цвет герба рода Луговых. Даже охрану с собой привел на поводке. Интересно, были ли уже прецеденты? Хотя, зная непростой характер Алисы, охрана могла бы потребоваться, чтобы попытаться ее урезонить в случае чего. «Так это дело времени, Алиса Николаевна», — с улыбкой покачал Алексей головой, будто вел диалог с малым ребенком. «Если вы поумнели с нашей предыдущей встречи и, наконец-то, готовы ответить мне согласием, спешу вас разочаровать, но как раз по причине моего высокого ума я раз за разом буду отвечать вам отказом. Желаю вам отыскать более подходящую и покладистую невесту где-нибудь в другом месте», — холодно ответила моя старшая родственница. Что ж, вот теперь карты сошлись. В достаточно своеобразной форме третий сын Луговых просит руки моей сестры. Нет, меня его предложение нисколько не удивило. Ни он первый, ни он последний. Несмотря на наше нынешнее скверное положение, мы с сестрой все еще приходимся прямыми потомками одному из основателей Российской империи. У Луговых деньги, у нас все еще при себе статус, так что желание Алексея Максимовича породниться с нами закономерно. Однако, по всем законам империи наш род стоял на порядок выше бывших вассалов. Претило мне как-то прогибаться под бывших союзников, а уж тем более отдавать им единственную сестру на растерзание. Не так, чтобы очень выгодное предложение, с какой стороны ни посмотри. «Меня восхищает ваш пылкий нрав», — ничуть не смутил мужчину очередной отказ. «Вы, Алиса Николаевна, как норовистая кобылка, которую так и хочется обуздать». «Кобылка!» — возмущенно воскликнула Алиса, и Лугов уж было потянул к ней руку, чтобы подхватить под локоть. Но я опередил его, сделал широкий шаг и перехватил запястье Алексея еще в воздухе, наконец обращая внимание графского сынка и его свиты на себя. До последнего встревать не хотел, без того проблем с высокородными хватало, и предоставить сестре возможность отвадить ухажера самостоятельно стало бы лучшим решением. Но подобное пренебрежение к дорогой родственнице кого угодно выбьет из колеи. Даже меня. «А ты еще кто таков?» Одарил меня мужчина пренебрежительным взглядом сверху вниз. Он был примерно на голову выше меня и попытался высвободить руку, но хватка моя была сильнее, чем казалось. Без приказа гвардейцы Лугова обнажили оружие и направили на меня клинки. Вот и съездил к оценщику.